Но разве моя любовь — это обыденность? Я нехорошо начала, уподобилась тем, кто гоняется за женихами. Но ведь мне не нужно ничего этого. Папа-то должен знать. Эх, если бы Ермак Зайцев допустил в работе недопустимую ошибку, и его бы сняли с работы, может, выселили бы из Москвы. И все эти нахальные девицы, что донимают его телефонными звонками, отвернулись бы от него. А я бы поехала за ним хоть в тундру, хоть забытый всеми город Мангазею. Но он никогда, никогда не сделает ничего такого, чтоб все от него отвернулись. Он скромный, волевой и любит свою работу. Надежды никакой. Я ведь ни красотой, ни особым умом не отличаюсь. К тому же веснушки. Даже кислое молоко не помогает. И никакой крем. Слушай, Владя, как хорошо. И отец прочел мне вслух. Он хорошо читал стихи. Просто, мужественно, с уважением к поэту. Голубая кофта, синие глаза. Никакой я правды милой не сказал. Милая спросила, крутит ли метель? Затопить бы печку, постелить постель. Я ответил милой, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель. У меня на сердце без тебя метель. «Почитай еще», — попросила я. Я уже не спрашивала, какой бы найти предлог. Я была подавлена и разбита. Отец стал листать страницы, выбирая, что прочесть. «Завтра у вас общецеховое комсомольское собрание», — сказал он рассеянно. «Знаю. Между прочим, будут переизбирать шефов над детской комнатой милиции». Все почему-то отказываются обычно от этой работы. Если ты не против... Я смотрела на отца, вытаращив глаза. Зайцев поможет, если когда не справитесь. Он вас и проинструктирует. Он ведь прикреплен к нашему заводу. Так вот, могу подсказать, чтоб тебя выдвинули. Если ты меня не подведешь. Папка! «Да какой же ты у меня хороший!» Я бросилась целовать отца. Потом он еще читал мне Есенина. Пришла мама, элегантная, красивая, молодая, ни за что не дашь больше 30. Правда, последнее время она несколько похудела, стала бледной. Наверное, очень устает. Она честолюбива и любит в работе выделяться. Мама пришла в хорошем настроении, хотя и пожаловалась, что чувствует себя неважно. «Напоите меня чаем, что-то так устала», — сказала она и пошла переодеваться. Я быстро накрыла на стол. Мама с аппетитом поела, выпила 2 чашки чаю, мы за компанию тоже. Мама в домашних брюках, пестрой кофточке из нейлона, волосы, как всегда, уложены у лучшего парикмахера. За чаем она оживленно рассказывала про служебные дела, про свои успехи. Папа ушел к себе и стал клеить макет. Мама выпила элениум и заперлась в своей комнате, как будто к ней кто-то ломился. Просто не переношу, когда она запирается на ключ. А я-то думала, что мы все вместе посидим у телевизора. Должна была быть кинопанорама. Но что поделаешь, если у папы и мамы психологическая несовместимость? Кинопанораму я смотрела одна, а потом легла спать и в темноте думала о Ермаке Зайцеве. Открытое комсомольское собрание проходило в красном уголке сразу после смены. Все наши заняли места в 3-м и 4-м рядах. Началось собрание мирно и даже торжественно. Комсорг цеха, довольно интересный парень, в ярком полосатом свитере, рассказал, как помогали заводские комсомольцы подшефному колхозу в уборке зерна и картофеля, а до того еще и на сенокосе.